Глава шестая. Было холодно и ужасно неудобно. В спину впивалось что-то острое. В лодыжке, той, которую я подвернула, прыгая из окна, поселилась тупая ноющая боль. Стоп, где я? Я резко распахнула глаза и села. И ничего. Та же темнота и тишина, нарушаемая лишь звуком капающей воды. А вдруг я ослепла? Нет, бред. Воспоминания накатили внезапно. Прекрасная поляна, обернувшаяся смертельной ловушкой. Отчаянный крик Максимилиана, его тонкая рука над извивающейся коричневой массой. В бледные пальцы вцепилось сразу несколько тварей. Паническое бегство, осыпающаяся под ногами земля, безумие подземелья. И в завершение вдохновенный полет сценной высоты. Чудненько. Я глухо застонала, уткнувшись в ладони, только без паники. На князя рассчитывать не приходится, хорошо, если сам выживет. Да, Шакаяр не чувствительны к ядам, но не в таких количествах. Парализованный он будет беспомощным, и если до него доберется нежить или дикие звери, не думать об этом. Так, проблемы решаем в порядке поступления, самой бы разобраться. Осторожно морщась от каждого движения, я сняла рюкзак и плащ. Встряхнула. На камне упало что-то металлическое. Найти предмет на ощупь получилось не сразу. Спица выпала из прически после того, как я активировала вложенное в нее заклинание. И из-за этой вещицы я прошибала головой стены. Надо что-то срочно делать с нервами. Теперь нога. Я, стиснув зубы, ощупала лодыжку, припоминая простейшие диагностические плетения, которым меня учил Дэриел, и вздохнула с облегчением. Ничего серьезного. Похоже, просто слегка потянула. Потом, конечно, появится отек, но это не страшно. Идти могу уже хорошо. Жаль, не видно куда. Я истерически хихикнула, представив, как шарю руками в метре от выхода. А ведь такое вполне возможно. Вывод. Надо раздобыть свет. Как бы это сделать? Ночное зрение не пройдет. В полной темноте, а здесь царит именно такая, даже Шакаяр не видит. Да и пытаться корректировать глаза, когда с растяжением простейшим справиться не можешь, чревато последствиями. Определенно нужен источник света. Лампу и солнце я делать не умею. Можно, конечно, попробовать, но в случае неудачи тут все взлетит на воздух. К тому же постоянная подпитка выматывает, а силы мне еще ой как понадобятся. Я механически покатала спицу пальцами. Жаль, разрядилась. Хороший был амулет. Амулет? Ну, конечно. Это же теперь пустышка, ее заговорить, расплюнуть. Я стиснула спицу ладонями. Увидеть нити в полной темноте удалось не сразу. Слишком непривычно это было. Но потом дело пошло как по маслу. Нужная паутинка, наполненная светом, обернулась вокруг металлического стерженька. Первый элемент узора, второй, третий. Спица нагрелась, запульсировала жаром и вспыхнула, словно лампочка. Я щурясь смотрела на свет, пробивающийся сквозь сомкнутые пальцы. Глаза с непривычки резала, но я ликовала. Получилось. У меня получилось сделать собственный амулет. Я подняла светоносную спицу и огляделась. Судьба забросила меня в подземный зал с высокими пятиметровыми потолками. Прямо надо мной зияла дыра. Ух, оказывается, я еще удачно упала. Полет с такой высоты мог закончиться летально. А так отделалась парой ушибов. Воистину дуракам везет. Это из хороших новостей, а из плохих я по-прежнему не понимала, где нахожусь и как отсюда выбираться. Обратно в дыру я не полезу, потому что отношения с левитацией у меня крайне скверные. Без опоры, живой недавно сломанной ветки, взлететь просто не получится. А где можно найти живую ветку в подземелье? Значит, надо идти другим путем. А это возвращает к вопросу, где я. Можно было бы попробовать выбраться обратно по нити, но для этого нужно хотя бы примерно представлять, куда я хочу попасть. Обратно на поляну? Нет, спасибо. Ни за что на свете. Начинаем рассуждать логически. Поляна находится в сердце древнего леса, о котором люди не подозревают. Равейны, Шакайяр и Инквизиция зовут его Срединым, малые народы вроде Видарси – Черным, Алийцы – Великим и Забытым. Стоп, алийцы жили здесь раньше, значит, ориентироваться надо именно на алийское название. Алькентотеа. Не то чтобы я хорошо знала алийский. Куда хуже, чем, скажем, универсальное наречие, которое бытовало среди всех магически одаренных, от академиков и смотрителей, до равейн. Но что-то отложилось в моей бредовой голове еще с тех давних пор, когда мы жили в Приграничном. Мы – это мама, брат и я. У мамы несколько лет были дела в этом городе. Что-то связанное с изучением каких-то там редких растений. У нас с Хэлом никаких дел не было. Зато была куча времени и абсолютная свобода передвижения. А чего бояться в магическом городке? Не маньяковы же. Неудивительно, что через некоторое время нам надоело слоняться по приграничному, который на проверку оказался совсем небольшим, и мы с братом начали бродить по окрестным лесам, плавно переходящим в алийские дальние пределы. Мне тогда было 8, а Хилкару, моему брату, 6. В один прекрасный день мы заблудились. Не дождавшись нас домой ни к обеду, ни к ужину, мама подняла по тревоге весь городок. Поиск в окрестностях ничего не дал. По счастью, в Приграничном издавна жили не только люди, но и алийцы. Узнав, что в Приграничном лесу потерялись маленькие дети, они тут же подключились к поискам и даже послали весточку в дальние пределы. Пока шли поиски, мы успели забраться довольно далеко. Сначала нам было весело, но когда стемнело, стало очень страшно. Мы замерзли, проголодались и устали. Ночевать пришлось на дереве. 2 дня пролетели, как в кошмаре. К счастью, на 3-й день на нас, голодных, чумазых, зареванных и насмерть перепуганных, наткнулся алийский патруль. К этому времени до дальних пределов оставалось гораздо ближе, чем до приграничного, поэтому решили идти именно туда. Элен должна была телепортироваться в пределы утром. Наш же старший в отряде на всякий случай отвел к целителю, единственному на все дальние пределы. Так мы познакомились с Дэриэлом. Я тряхнула головой, отгоняя воспоминания. Сейчас надо было сосредоточиться на переводе. Возможно, в нем крылась подсказка. Я нахмурила брови, собираясь с мыслями. Так, ведущим словосочетание является корень каентох, великий. Но он также может переводиться в зависимости от контекста, как главный, основной, центральный. Второй корень тиаха, заброшенный, забытый, покинутый. Алле, артикль, придающий эмоциональную окраску выражению. И что это мне дает? Ничего. Стоп, я же где-то слышала слово каентох, причем не один раз. Может, в какой-нибудь легенде? Дэриэл нам с братом много чего рассказывал. Он вообще любит сказки, этот целитель. Вполне возможно, что... Тут меня осенило. И вовсе это не из легенды. Алийская столица называется Кентал-Артей, Вечные пределы. Аль-Кенто-Теа – это не название леса. Это означает всего лишь заброшенный предел. Один из оставленных после Первой войны городов. И я сейчас нахожусь в Алийском дворце за несколько десятков тысяч лет, ушедшим под землю. Все Алийские дворцы построены по определенному плану. Центральный зал, вокруг него цепочка залов поменьше, коридоры в виде концентрических кругов и во внешнем круге лестница на крышу. Вот оно. Вряд ли у меня будут проблемы с тем, чтобы найти основной зал, а там уже как-нибудь выберусь на поверхность. Сплету зов для Максимилиана. Главное не паниковать и действовать последовательно. Ага, всего лишь. Я выругалась сквозь зубы. Равина я или нет? У меня есть магия, плюс содержимое рюкзака, плюс амулет. Неужели не справлюсь? Я с трудом поднялась на ноги. Надела плащ, закинула на спину рюкзак и осторожно двинулась в сторону темнеющего дверного проема. Свет дробился на камнях, отражался в их гладких гранях, путался в полуистлевших тканях. Я шла, осторожно ступая по ветхим коврам, сохранившимся лишь благодаря магии этого места –